Глава 12. Троянская война и находки Шлимана. Знаменитая Троянская война — это рубеж 13-12 веков до нашей эры. Илиада Гомера сохранила рассказ о Троянском царстве в Малой Азии, и главный город этого царства, Троя или Илион, дал название этой замечательной эпопее Древней Греции. Кто был Гомер? Легендарный древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических поэм «Илиада» и «Одиссея». Место его рождения не определено, и жил он где-то в 8 веке до нашей эры. По словам Геродота, Гомер жил за 400 лет до него, а один неизвестный историк в своих записках указывает, что Гомер жил за 622 года до Ксеркса, что указывает на 1102 год до нашей эры. Ряд древних источников говорит о том, что он жил во времена Троянской войны. В любом случае, на данный момент существует несколько дат рождения Гомера и доказательств к ним. И был он одним из тех бардов греческой баснословной старины, которые со своими арфами пели на обедах царей и знатных вельмож, услаждая пирующих рассказами о былом. А подобные барды всегда пели о геройских подвигах, о походах, к преданиям присоединяя плоды своей собственной фантазии. А еще есть мнение, что Гомер был мифическим лицом, а его эпопеи — это собрание историй, написанных в разное время и разными лицами, а сам Гомер является олицетворением эпического гения, как Орфей является символом музыки, а Геркулес, Геракл — символом силы. Что же касается Трои, то она лежала на Малоазийском берегу, и имя одного из древнейших царей ее, Дардана, Дарданеллы, указывает на ее местоположение. Дардан, согласно преданию, пришел из Самофракии и женился на дочери троянского царя, а Троя была построена внуком Дардана, Тросом. Трос и его сын Ил вели борьбу с соседним царем Танталом. Примечание. Название Илион восходит к основателю города Илу, сыну Троса. В свою очередь Трос назвал страну по своему имени Троей. Тантал был побежден, и его сын Пелопс вынужден был удалиться в Грецию. Геркулес, Геракл с аргонавтами впоследствии напал на Трою, опустошил ее и забрал царского сына Приама в плен. Но Приам был выкуплен троянцами и сделался их царем, шестым по счету и последним. Эта легенда указывает на довольно тесную первоначальную связь между Грецией и Троей. Приам, получается, был в Греции и, по-видимому, более в качестве заложника, чем пленника. Несмотря на тлевшую искру ненависти между потомками Пелопса в Греции и заставившими его бежать троянцами, дети Приама как друзья посещали Грецию. Однако Парис, сын Приама, отплатил злом за прием, оказанный ему в Греции царем Менелаем, и он увез с собой супругу Менелая Елену. Это и дало повод к ставшей знаменитой, благодаря Гомеру, Троянской войне, точная датировка которой до сих пор является спорной. Агамемнон, царь Микенский и брат Менелая, не мог стерпеть такой обиды своему роду. Троя была сильным городом, защищенным мощными стенами, и в искусствах и в образовании троянцы превосходили греков. Но и Агамемнон был могущественнейшим греческим правителем своего времени. Он бросил клич, и из всех местностей Греции собрались к нему воины — Ахилл из Фессалии, Одиссей из Итаки и многие другие. Сказание говорит, что собралось до 100 тысяч человек и 1200 судов. 10 лет длилась борьба у стен Трои. Это не была правильная осада. Греки высадились и стояли лагерем против троянцев. Те и другие встречались, вызывали друг друга на бой оскорбительными словами, бились то в одиночку, то группами, но при этом мирно оставались в своих лагерях в неблагоприятное для войны время. Так и продолжалось много лет, неспешно и с переменным успехом. Греки гордились своим быстроногим Ахиллом, копье которого, пущенное с разбега сильной рукой, поразило многих троянцев, своим Аяксом Теламонидом, отчаянным храбрецом и двоюродным братом Ахилла. Троянцы возлагали надежды на сына старика Приама, отважного Гектора. В последний год войны в стане греков начались болезни, а за ними последовали смуты и несогласия. Пользуясь ссорой между Агамемноном и Ахиллом, дошедшей до того, что Ахилл со своим отрядом отказался сражаться, Гектор напал на лагерь греков, поджег несколько их кораблей и нанес им большой урон. При этом в поединке был убит Патрокл, друг Ахилла. Ахилл поклялся памятью павшего друга отомстить троянцам. В В произведении Гомера Ахилл смог убить Гектора только потому, что богиня Афина, покровительствовавшая Ахиллу, вовремя подала ему свое копье в тот момент, когда Гектор остался только с мечом. Затем Ахилл надругался над телом своего противника, а потом отдал тело героя его отцу Приаму в обмен на золото, равное весу тела Гектора. Но Троя еще держалась. Наконец, совет хитрого Одиссея отдал грекам город Приама. Легенда, сложная, вероятно, гораздо позже, говорит, что по совету Одиссея греки соорудили громадного деревянного пустого внутри коня и, как бы оставляя осаду и направляясь в обратный поход, оставили коня на берегу. Троянцы, видя бегство неприятеля, ввезли коня в город в качестве трофея, но в коне был спрятан отряд отважных греков. Они вышли ночью и открыли ворота Трои своим одноплеменникам, возвратившимся из мнимого отступления. Троя пала, и греки с ее богатствами и пленными возвратились домой. Однако их герой Ахилл не оказался в числе возвратившихся. Его сразила стрела, пущенная братом убитого Гектора Парисом, в единственную уязвимую часть тела Ахилла — в пятку. Агамемнон вернулся, но был убит своей женой Клитемнестрой. Вообще на родине вовсе не ждали многих из воинов, 10 лет находившихся в дальнем походе. Многое переменилось в эти 10 лет. Не переменилась только верная Пенелопа, супруга Одиссея, после долгих странствований и многих приключений, приплывшего на родину. Напрасно окружали ее женихи, предлагая ей руку и представляя Одиссея погибшим. Она отказывала всем и, сидя за прялкой, все ждала своего мужа. И тот прибыл. Нарочно в рубище, как странник, никем не узнанный, чтобы посмотреть, что стало в Итаке в его отсутствие. Илиада и Одиссея Гомера стали своеобразной Библией для греков. Их писали золотыми буквами для царей, по ним учились грамоте деревенские мальчики. И потому совершенно неудивительно, что впоследствии 7 греческих городов боролись за честь считаться родиной гениального сказителя. Древний мир скрыт под землей от глаз современных людей. К сожалению, города, как и люди, умирая, погребаются в земле. Так была погребена и древняя Троя. А потом долго и бесплодно искали ученые местность, воспетую Гомером. Но напрасно рыли они курганы, ничего троянского не находилось. И начались разговоры, что рассказы Гомера — это фантастические очерки, а особые скептики стали отрицать и существование самого Гомера и самой Трои. Но в 1870 году начал раскопки Генрих Шлиман, немецкий предприниматель и археолог-самоучка. 3 года длились работы, и к лету 1873 года появился Троянский музей Шлимана с 20 тысячами предметов, вырытых из земли на том месте, где когда-то стоял город, который нельзя было не принять за древнюю Трою. Шлиман вел раскопки в районе холма Гисарлык, а тождество этого холма с Гомеровской Троей в 1822 году предположил Чарльз Макларен. Сторонником его идеи был Фрэнк Калверт, который начал в Гисарлыке раскопки за 7 лет до Шлимана. Но по иронии судьбы, участок холма Гисарлык, принадлежавший Калверту, оказался в стороне от Гомеровской Трои. Соответственно, Генрих Шлиман, который был знаком с Калвертом, начал целенаправленное исследование второй половины Гисарлыкского холма. Шлиман провел гораздо более масштабные и одновременно крайне неаккуратные раскопки и опубликовал их результаты, в связи с чем ему и достались лавры первооткрывателя Трои. 9 апреля 1870 года на северо-восточном откосе холма Гисарлык Шлиман обнаружил остатки каменной стены в 2 метра толщиной, но без специального разрешения дальше работать было бессмысленно, и хозяева земли заставили Шлимана засыпать траншеи, что и было сделано. Однако предварительная разведка позволила Шлиману оценить объем и стоимость работ. Калвертон написал, что раскопки должны занять не менее 5 лет, а бюджет археологической экспедиции может составить 100 тысяч франков. Второй сезон работ, начавшийся 1 апреля 1872 года, Шлиман встретил уже более подготовленным. На этот раз в раскопках участвовали 100 рабочих, которым предстояло проложить через весь холм траншею длиной в 70 метров, вынув при этом 78,5 тысяч кубических метров грунта. Следующий сезон начался 14 февраля 1873 года, и тогда были обнаружены башни и дворец Приама, описанные в Илиаде. После этого Шлиман заявил газетчикам, что он выполнил свою задачу, доказав историческое существование Гомеровской Трои. Так называемый клад Приама, найденный Шлиманом, включал в себя 8833 предмета, из которых объемными были 83, а остальные представляли собой маленькие металлические листочки, звездочки, кольца и пуговицы из золота, фрагменты ожерелий и диадем. Из всех находок наибольшую известность получили налобные украшения и диадемы, в которых была сфотографирована София Шлиман, жена археолога-самоучки. Сенсационность находки Шлимана была связана с материальными и политическими соображениями. С одной стороны, примерная стоимость клада была оценена в 1 миллион франков. С другой стороны, правительству Турции, Османской империи, полагалась половина. Со своей стороны, греческое государство, завоевавшее независимость менее чем за полвека до находки Шлимана, придавало большое значение воспитанию своих граждан чувство национальной гордости. Поэтому в греческой прессе раскопки Трои преподносились в качестве возвращения грекам кусочка их живой истории. То есть греческое правительство предлагало взять на себя экспозицию находок, но денег, способных заинтересовать Шлимана, много потратившего на раскопки и желавшего получить прибыль, у него не нашлось. И плюс еще Шлиман повел себя не как ученый. Он нелегально вывез драгоценности из Османской империи. Что же касается профессиональных археологов, то в их среде история обнаружения клада Приама не вызвала большого доверия. Некоторые ученые до сих пор склонны считать, что сокровища были обнаружены в разных местах и лишь потом собраны вместе. Другие прямо обвиняли и обвиняют Шлимана в том, что он купил свою знаменитую коллекцию на рынках антиквариата. Сам же Шлиман передал найденные сокровища в Берлинский музей. В 1945 году коллекцию Шлимана вместе с другими ценностями поместили в бункер, и она оказалась среди трофеев, вывезенных потом в СССР. О ее существовании долго ничего не было известно, пока в 1993 году правительство России не признало, что клад Приама находится в Москве. Тогда же была проведена их выставка в Пушкинском музее. Сам Шлиман еще при жизни признал, что по поводу своей главной гордости, клада Приама, он серьезно ошибался. Слой, в котором были найдены сокровища, оказался значительно древнее того времени, в которое, как предполагалось, шла Троянская война, описанная Гомером. Драгоценности были изготовлены примерно в 2400 году до н.э., а это значит, что клад никак не мог принадлежать царю Приаму.